0.44 великий, 0.44 Ремингтон Магнум, 11×32 УР, американский револьверный патрон, разработан Китом как усиленный вариант 0.44 особого, производится с 1955 года, умеренно популярен у любителей крупнокалиберных револьверов, но чаще используется в клонах ковбойских винчестеров. Впрочем, для тренировки те же любители, как и в случае с 0.357 великим, часто используют 0.44 особый. 0.44 особый, 0.44 секунды W Special 11×29 УР, американский револьверный патрон, разработан в 1907 году компанией Smith & Wesson в попытке вытеснить с рынка завоевавшие репутацию еще в чернопороховые времена 0.45 Кольт длинный и 0.44-40 Винчестер, но попытка удалась лишь частично. У любителей крупнокалиберных револьверов, в том числе охотничьих добивающих, патрон сохраняет популярность и по сейчас. 0.45 Кольт Авто, 11.43×23, американский пистолетный патрон конструкции ДЖ, М. Браунинга, разработан в 1904 году после того, как армия САШ столкнулась на Филиппинах с берсерками Мара в состоянии амока, которых обычной револьверной пулей 38-го калибра было не остановить, поэтому потребовали чего-нибудь помощнее. Боеприпас обрел популярность вместе с пистолетом М1911, с ним же и процветает на рынке по сей день. 0.45 Кольт длинный, 11.6×33 УР, американский револьверный патрон еще из эпохи черного пороха, на рынок вышел вместе со знаменитым миротворцем М1873. Патрон благополучно пережил переход на бездымный порох и остается умеренно популярным боеприпасом к крупнокалиберным револьверам и клонам ковбойских винчестеров. 50 Браунинг, 12.7×99, американский крупнокалиберный патрон, создан в 1919 году для крупнокалиберного пулемета Браунинга и в связи с популярностью последнего стал основным крупнокалиберным боеприпасом в блоке НАТО. С 1980-х годов используется также в тяжелых снайперских винтовках. 50 Экспресс действия, 50А, Остион Экспресс, 12.7×33, американский пистолетный патрон, названный в честь охотничьих штуцеров Экспресс, созданный Вилденом в 1988 году для усиления популярности пустынного орла, вариант которого специально был спроектирован под новый могучий боеприпас, среди любителей больших и громких пушек. В закрытом тире стрелять этим патроном категорически запрещено. Боеприпас с артиллерийские и гранаты 22 мм винтовочная, ружейная, ствольная, граната, стандартная винтовочная граната НАТО отстреливается холостым патроном практически с любой современной штатной винтовки, автомата и ряда ручных пулеметов Североатлантического альянса. Более ранние, вроде Гранда, требовали использования дополнительной насадки гранатомета. Имеется две дюжины вариаций. Новейшие гранаты данного стандарта допускают отстреливание обычным боевым патроном, что резко упростило использование. В отечественном оружейном словаре именуются также трамбланами, термин заимствован из Югославии в 1990-е. Трамбланская мина, слов, и хорф, винтовочная граната, ибо из всего Варшавского блока после Второй мировой только югославы имели на вооружении этот тип гранат. По боевой эффективности находится посередине между ручной гранатой и бомбой к легкому миномету. 30 мм ВОК-17. Выстрел осколочный гранатометный, 30×29 УФ, безоболочечный гранатный выстрел, разработан в конце 1960-х годов для станкового гранатомета АКС-17, ВОК-17А, в дальнейшем модифицировался, ВОК-17 ВОКЗО, ГПД-30. По эффективности единичный выстрел ВОК-17 примерно равен ручной наступательной гранате. 37 мм немецкий, 37×249 УР, снаряд к немецкой противотанковой пушке «Обр» 1936 года и различным наследникам той же конструкции. 40 мм ВОК-25, выстрел гранатометный, безоболочечный гранатометный выстрел, разработан в 1974 году для подствольного гранатомета ГП-25. В 1979 году создан также прыгающий ВОК-25П подкидыш. По эффективности единичный осколочный выстрел чуть слабее ручной наступательной гранаты. 40 мм НАТО высокоскоростной, 40×53, оболочечный гранатометный выстрел, разработан в конце 1960-х годов для автоматического станкового гранатомета Марк-19. По эффективности единичный осколочный выстрел чуть мощнее ручной наступательной гранаты. 40 мм НАТО низкоскоростной, 40×46, оболочечный гранатометный выстрел, разработан в конце 1950-х годов в рамках проекта «Неблик» для гранатомета М-79, в дальнейшем неоднократно модифицировался. По эффективности единичный осколочный выстрел чуть слабее ручной наступательной гранаты. 60 мм мина, осколочная мина, бомба, к натовскому ротному миномету, разработана в 1930-х годах. В отличие от советского 50 мм ротного миномета, американский М2 оказался достаточно хорош, и его наследники используются по сей день в СФНах и НАТО, и Фетьева мира. По эффективности единичный выстрел раза в два сильнее ручной оборонительной гранаты. 82 мм мина, осколочная мина, бомба, к советскому батальонному миномету, разработана в середине 1930-х. По эффективности единичный выстрел заменяет несколько ручных оборонительных гранат. РГД-5, ручная граната дистанционная, советская ручная наступательная граната, на вооружении в СССР состоит с 1954 года, производилась по лицензии в Польше, Болгарии и Китае. Ф-1, Ф-ка, Фенька, Лимонка, советская ручная оборонительная граната, сконструирована Ф.И. Хромеевым на базе двух гранат Первой мировой, французской F1 Обр 1915 года и английской системы Лимана. Запал, правда, имеет оригинальный. На вооружении в СССР состоит с 1939 года, производилась по лицензии в Польше, Китае, Чили, Тайване и ДР. Автотранспорт Chevrolet D20, среднегабаритный пикап, производившийся концерном Chevrolet в Бразилии и Аргентине в 1985-1996 годах. CJ5 Golden Eagle, Англ, Беркут, Букв, Золотой Орел, двухместный внедорожник, один из вариантов пятого поколения джипов CJ, выпускался компанией Jeep в 1977-1983 годах. ДПВ, Десерт Патрол Вехицли, Англ. Пустынная дозорная машина, боевой рейдовый внедорожник на базе Барханного Багги, принят на вооружение в США в 1991 году под бурю в пустыне, хотя прототипы мелькали и раньше. Ford F, серия полноразмерных пикапов, выпускается компанией Ford с 1948 года, пройдя многократную модернизацию и рестайлинг. Модель F-150 выпускается с 1975 года и несет около тонны фуза. Модель F-250 с 1953 года и берет примерно полторы. HMMWW, Hick Mobility Multipassive Heilet Vehicle, Англ. Подвижное многоцелевое колесное транспортное средство, Humvee, штатный вездеход в армии США, используется и в ряде других армий по всему миру. Производится компанией Amp General с 1985 года, имеет несколько версий, в том числе гражданские модификации, именуемые Hummer и Vitsodale, серия небольших грузовиков, фургонов и микроавтобусов, производится компанией Iveco с 1978 года и Jeep Wrangler, серия полноприводных легковых автомобилей, выпускается концерном Jeep и его подразделениями с 1986 года в качестве преемника линейки моделей CJ. Land Rover Anetian 110, внедорожник, выпускаемый компанией Land Rover с 1983 года как развитие темы старого Land Rover серии 3. С 1990 года серия получила дополнительное обозначение Defender, англ, защитник, состоит на вооружении армии Содружества под именем Land Rover Wolf, англ, волк, 110, длина колесной базы в дюймах. Выпускаются также полностью аналогичные модели Land Rover Ninette 90 и Land Rover Anetherte 130, которые соответственно на полметра короче или длиннее. М-35 – американский армейский грузовик класса 2,5 Т, разработан компанией Rio Motor, производится с 1951 года в дюжине вариантов, активно идет на экспорт. Помимо армии США, используется во многих армиях НАТО и Третьего мира, как и в гражданских службах. М-39 – американский армейский грузовик 5 танка. Производится с 1951 года в дюжине вариантов, активно идет на экспорт. Помимо армии США, используется во многих армиях НАТО и Третьего мира, как и в гражданских службах. М-151 МУТ, Military Utility Tactical Trusk, англ, тактическая тачка военно-полевого назначения, легкий внедорожник, разработан в 1951 году по заказу Министерства обороны США компанией Ford на замену Виллиса в нише основного армейского вездехода. Имел несколько модификаций, активно экспортировался и в другие армии НАТО и Третьего мира. В американской армии с 1982 года заменен на более мощный и просторный Хамви, но в некоторых частях продолжал использоваться до 1999 года, а за пределами США местами функционирует и сегодня. Mazda B-Rotary Pitscoop, малогабаритный пикап, производился компанией Mazda в 1972-1979 годах, в Америке носил лейбу Ford Courier. Mercedes-Benz GCASE, Geländewagen, NEM, вседорожный автомобиль, серия внедорожных автомобилей, выпускается компанией Mercedes-Benz с 1979 года, изначально разработан как армейский вездеход и в таковом качестве состоит на вооружении в ряде армий и силовых структур по всему миру, в дальнейшем стал базой и для люксовых моделей. Mitsubishi Pajero, здесь, спортивно-внедорожный автомобиль категории люкс, выпускается компанией Mitsubishi с 1999 года. Nissan Patrol, англ, патруль, полноразмерный внедорожник, выпускается компанией Nissan с 1951 года, неоднократно модифицировался. Santana Militar, испанская вариация легкого армейского вездехода Land Rover Lightwicht, в нескольких версиях производилась в 1969-м, 1991 годах компанией Santana Motor, сперва по лицензии Land Rover, а потом по мотивам ONI. Suzuki SJ413 Samurai, легкий японский внедорожник, производился по лицензии рядом компаний, в том числе испанской Santana Motor в 1986-2003 годах. Tatra 805 Kasipa, чешск, утка, легкий полноприводный грузовик, выпускался фирмой Tatra для чехословацкой армии и на экспорт в 1953-1960 годах. Toyota Bandeirante, порт, разведчик, бразильская версия внедорожника Land Cruiser 40, выпускалась бразильским филиалом компании Toyota в 1950-2001 годах. Toyota Hilux, серия среднегабаритных пикапов, в вариантах выпускается компанией Toyota с 1968 года. Toyota Land Cruiser 100-120, серия полноприводных автомобилей класса люкс, выпускаемых компанией Toyota с 1996 года. Unimog 404, SOKR, Universal Motor Gerät, NEM, универсальное транспортное средство, немецкий вездеходный грузовик, производился концерном Mercedes-Benz в 1955-1980 годах для нужд Бундесвера. Поставлялся также на экспорт в ряд других армий, активно использовался и многими гражданскими службами. В РА, Вихицулис деляйсан, делицан на иссанца едде аппы, фр. Транспорт для разведки, сопровождения и поддержки, серия внедорожных полноприводных легких грузовиков, во многих вариациях производится компанией «Акмат», подразделение концерна «Рено», с 1967 года для нужд армии и народного хозяйства. «Волва-245», городской универсал, производился концерном «Вольво» в 1974-1993 годах и местами до сих пор находится в эксплуатации. «Волва С-303», полноприводный внедорожный фургончик, производился концерном «Вольво» для шведской армии и на экспорт в 1974-1984 годах. «Виллис МБ», легендарный полноприводный легковой автомобиль, выпускался компаниями «Виллис» и «Форд» в 1941-1945 годах. Активно использовался в армиях союзников как командно-разведывательная машина и легкий артиллерийский тягач. Стал основой для серии гражданских джипов «Цойот», каковая собственно и ответственна за то, что слово «джип» стало именем нарицательным. ВАЗ-2121, «Нива», первый советский гражданский легковой внедорожник, выпускается на Волжском автозаводе с 1977 года, активно используется рядом гражданских служб в республиках бывшего СССР, поставляется и на экспорт. ГАЗ-66, «Шишига», советский полноприводный грузовик, выпускался на Горьковском автозаводе в 1965-1999 годах. Активно используется в армиях и народном хозяйстве республик бывшего СССР, также поставлялся на экспорт. ГАЗ-2705, ГАЗ-3221, ГАЗ-3302, «Газель», ряд серий небольших грузовиков и микроавтобусов, производится с 1994 года на Горьковском автозаводе. ГАЗ-А, «Полуторка», легендарный советский грузовик, лицензионная копия «Форта Обр» 1929 года, первая серийная машина Горьковского автозавода. Прошел несколько модификаций. Основная рабочая лошадка до и военного периода. Выпускался в 1932-1950 годах. ЗИЛ-131, советский полноприводный тяжелый грузовик, производится с 1966 года на Московском автомобильном, с 1987 года также на Уральском автомоторном. Имел несколько модификаций. Активно используется в армиях и народном хозяйстве республик бывшего СССР. КАМАЗ, ряд серий тяжелых грузовиков, выпускаются на Камском автозаводе с 1976 года, активно используются в армиях и народном хозяйстве республик бывшего СССР, также экспортируются по всему миру. РАВ-2203, Латвия, советский микроавтобус, выпускался Рижской автобусной фабрикой в 1976-1997 годах. Использовался во многих гражданских службах, ныне почти вытеснен «Газелью». УАЗ-452, «Буханка», «Таблетка», полноприводный грузопассажирский внедорожный фургон, производится на Ульяновском автозаводе с 1965 года, активно используется в армиях и МЧС СССР, а также во многих гражданских службах. На его основе выпускаются также легкие грузовички и спецмашины. УАЗ-469, «Бобик», «Козлик», полноприводный внедорожный легковой автомобиль, производится на Ульяновском автозаводе с 1972 года, имеет ряд модификаций. Активно используется в армиях и силовых структурах экс-СССР, а также во многих гражданских службах. УАЗ-3303, «Головастик», полноприводный грузовичок, гражданская модификация буханки УАЗ-452 с двухместной кабиной и отдельным кузовом. Выпускается на Ульяновском автозаводе с 1985 года. Амуниция, униформа и прочее снаряжение Алице, Алпур Паселиктвикт Индивидуалцер Ринг Екуипмент, Англ. Многоцелевая легкая индивидуальная амуниция для переноски. Штатная РПС армии США ОБР 1973 года нынче в американской армии встречается только в тренировочных лагерях, но ВМС и ВВС США продолжают ее использовать. Баша, Малайск, укрытие, хижина. После малайской кампании 1950-1959 годов термин проник в британский военный словарь и обозначает простенький натяжной тент, используемый для укрытия и маскировки. Сия амуниция уставной камуфляжной расцветки входит в полевое снаряжение армии Содружества, а также Австралии, Новой Зеландии и Сингапура. Ветос, Баллс, Англ. Яйца, Дубле, Снаил, Англ. Двойная, Улитка, общее прозвище разработанных Эль, ДЖ, Салливаном в конце 1980-х годов магазинов высокой емкости под 9 мм Люгер, 5,56 НАТО и 7,62 НАТО, аналог наших банок РПК. В армиях конструкция используется нечасто и отзывы с мест боевого применения противоречивы, а вот у силовиков встречается. Десерт чип Цакиес, Англ. Пустынное песочное печенье, десерт Сикс Цалор, Англ. Пустынная шести цветка, Чоцолати Чипс, Англ. Шоколадная крошка, пустынная шестицветная камуфляжная расцветка использовалась в вооруженных силах США в 1982-1995 годах, позднее заменена трехцветной вариацией, которую, в свою очередь, сменил универсальный мультиком. Однако шоколадка до сих пор используется в России, Китае и ряде арабских стран. ДМР, Designated Marksman Rifle, Англ. Винтовка стрелка поддержки, самозарядная снайперская винтовка, как правило, подвинтовочный патрон. В отечественном арсенале это почти всегда СВД, в армиях НАТО, снайперские разновидности Г3, Фала, Галила, Р10 и М14. ДПМ, Disruptive Pattern Material, Англ. Рваный узор, десерт, Англ. Пустыня, пустынная двухцветная вариация британской рваной камуфляжной расцветки ОБР 1960 года, сменившей Денисоновку времен Второй мировой. По сей день используется в соответствующих ландшафтах частями Британии, Канады, Новой Зеландии и ряда других стран. ЕРДЛ, Engineer Research Development Laboratories, Англ. Лаборатории инженерной разработки и исследований, Брауншвейг-Хланд, Англ. Бурая горная, четырехцветная камуфляжная расцветка с преобладанием коричневых тонов, принята корпусом морской пехоты США в 1968 году, вскоре ее же взяла на вооружение остальная армия США вплоть до замены в 1982 году на камуфляж типа лес и пустыня. Ныне горка продолжает использоваться в Венесуэле, Испании, Филиппинах, Сингапуре и еще некоторых странах. Фельдграу, НЕМ. Полевой серый. Основная расцветка полевой формы в имперской армии с 1907 года, ее же с незначительными вариациями оттенков наследовал вермахт. Флектом, НЕМ. Пятнистый камуфляж, универсальная камуфляжная расцветка, принята в Бундесвере с 1990 года, используется также рядом других армий. Мотив де Лизард, ФР. Узор ящерица, мотив де Леопард, ФР. Узор леопард. ТАР-47, универсальная камуфляжная расцветка, использовалась французами в 1947-1980 годах. Исходно состояла из коричнево-зеленых тонов, имеет с полсотни вариантов, половина которых до сих пор используется в различных армиях мира. Навая, Атлат, Навацула, Бритва. Классический испанский складный нож. Изначально считался принадлежностью низших сословий, которым не дозволялось ношение мечей и кинжалов. Платанин мустер Херпст Фарби, НЕМ. Осенний платан, вариация камуфляжной расцветки ОБР 1942 года для войск СС, из которой в итоге вырос нынешний флигарн. Платьица Риер, Англ. Бронеразгрузка, созданный в НАТО гибрид тактического бронежилета с модульной разгрузкой. Как и водится у гибридов, В тактической гибкости такой вариант несколько потерял, но для бойцов, которым она по роду службы не требуется, вполне пригоден. Станок, Standardization Agreement, Англ. Соглашение о стандартах, введенный в 1980 году стандарт НАТО на многие виды снаряжения, в том числе на магазины к автомату М16. Большая часть нынешних автоматов и самозарядных карабинов калибра 5,56 НАТО разработана или модифицирована как раз с учетом этого стандарта, однако есть и исключения. Многие варианты калаша, ГЛИЛ, РУГЕР МИНИ и ДР, которые используют собственные магазины вне типологии станок, невзаимозаменяемые с М16, Тигерстрипи, Англ, тигрино-полосатая, многополосная камуфляжная расцветка, появилась в 1956 году у французов во Вьетнаме и одновременно у британских САЗ в Бирме, так что вопрос приоритетов остается открыт. Существует два десятка тигриных вариаций, многие поныне используются армейскими структурами. В России известно под кодовыми прозвищами «Тигр», «Камыш» и «Тень», «Вадланд», «Англ», «Лесной край», «Лесная камуфляжная расцветка», принята армией США в 1982 году и входу была вплоть до замены на универсальный мультиком, в настоящее время во многих вариациях используется в ряде других стран НАТО и Третьего мира. Банка, бубен, диск, народные прозвища барабанного магазина по типу штатного КППШ или РПК. Стандартные магазины коробчатого и секторного типа превосходят все виды банок как надежностью, так и себестоимостью, хотя уступают им емкостью и компактностью. Последняя важна в основном при стрельбе из положения лежа. Бронежилет, броник, элемент военной экипировки, армированный жилет, способный противостоять пулям и осколкам. По степени бронезащиты, Т, Е, способности противостоять тем или иным воздействиям, подразделяются на несколько классов. Структурно же бывают тактическими, со съемными бронепластинами, что позволяет на ходу менять класс брони, и цельными, которые несколько компактнее своих тактических одноклассников. Весло, в отечественном армейском жаргоне прозвище автоматов и винтовок с цельнодеревянными или фанерными прикладами, АКМ, АК-74, СВД, в отличие от их модификаций с прикладами складными, АКМС, АК-74, СВДС. ВСР-98 «Флора», трехцветка, уставная расцветка российского армейского камуфляжа с 1998 года, диск, блин, тарелка, сковородка, народные прозвища дискового магазина по типу штатного к Льюису или ДП. Стандартные магазины коробчатого и секторного типа превосходят все виды дисков как надежностью, так и себестоимостью, хотя уступают им емкостью и компактностью. Последняя важна при стрельбе из положения лежа, при нижнем расположении магазина, либо же для визуальной маскировки огневой точки, при верхнем расположении магазина. Жилет разгрузочный, разгрузка, элемент военной экипировки, жилет со специальными тактическими карманами для размещения оружия, магазинов, гранаты ПР, снаряжение, коллиматор, коллиматорный прицел, элемент оружейного обвеса, во многих армиях НАТО уже штатный, облегчает интуитивное прицеливание, может комбинироваться с оптическим, поэтому нередко используется и снайперами. Недостатков 2. Зависимость от источника питания, батарейки и трудность работы в условиях мороси дождя. ЛЦУ, лазерный целеуказатель, лазерный прицел, элемент оружейного обвеса, крепится, как правило, под стволом и указывает точку попадания пули на заранее отрегулированной дистанции. ПБС, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, глушитель, элемент оружейного обвеса, призванный снижать звук выстрела и яркость дульной вспышки. Крепится обычно на ствольный компенсатор или вместо такового. До полной беззвучности работу автомата винтовки не сводит, но заметно размывает звук выстрела, чем сильно усложняет противнику задачу определения местоположения стрелка на слух, особенно в общевойсковом бою. ПУ – прицел укороченный, Советский оптический прицел «Обр» 1935 года кратностью 3,5. В нескольких модификациях устанавливался на снайперские винтовки Мосина и Токарева, а также на станковые пулеметы и некоторые пушки. Повседневка. Для всех служащих в современных вооруженных силах униформа подразделяется на парадную, парадку, военно-полевую, полевку и повседневную, повседневку. Для отдельных родов войск также предусмотрена рабочая, причем каждая имеет летний и зимний вариант. Расцветка у полевой формы, как правило, камуфляжная, у повседневной, как правило же, однотонная. Рожок, банан, народные прозвища секторного магазина, по типу штатного КАК или М-16. Собственно, секторный и коробчатый, технически одно и то же. Кривизну магазину обеспечивает главным образом конусность гильзы содержащегося патрона. РПС, ременно-плечевая система, подвесная, элемент военной экипировки, состоит из поясного ремня и плечевых лямок, к которым крепятся подсумки, чехлы ЭПР, футляры для снаряжения. Во многих службах вытеснено более современным разгрузочным жилетом, но в ряде ситуаций удобнее. СТШ-81 – специальный титановый шлем «Обр» 1981 года, «Сфера» – советский защитный шлем, разработан для структур МВД, используется с 1985 года. Позднее появился модернизированный вариант «Сфера» с ССШ-94, специальный стальной шлем «Обр» 1994 года, где титан заменен на более дешевую и вязкую бронесталь. В настоящее время СТШ-81 секунда производства снят. Многие бойцы, однако, предпочитают именно старую титановую сферу, ТК, она заметно легче, а степень защиты почти та же. ТКО, трехцветная камуфлированная одежда, трехцветка, Бутан, серия советских камуфляжных расцветок, разработана в 1981 году для спецназа и ВВС, имеет с полдюжины вариаций. Хадибалтайка, Атангл, Валки-Талки, Оки-Токи. Один из простейших вариантов носимых, ультра, коротковолновых раций ближней связи. Шимах, Куфиякифи, Гутра, Арафатка, традиционный ближний и средневосточный головной убор в виде платка-косынки, закрепляемого 2/10 способами в зависимости от моды и местных обычаев. Еще с межвоенных времен входит в тропическое снаряжение армии Содружества и некоторых других. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.